Если людям закрывают рот, они умеют кричать молча. Люди молча кричат и кипят, если в коллективе царит тяжелая и недоброжелательная атмосфера. Много авралов, и все работает по принципу аварийной службы. Нет взаимопонимания с руководством. Они не могут гордиться компанией. Они не чувствуют уважения со стороны руководителей. Они не чувствуют, что признают значимость их и их усилия, то есть не видят одобрения. Их стремление к творческой работе и личному вкладу в достижение фирмы не замечаются и не одобряются. К ним относятся не как к личностям, а как к винтикам. А теперь вопрос на засыпку. Может ли хорошо работать человек, которого держит голодным в социальном плане и который разочарован в своих, в общем-то, благородных ожиданиях? По приказу можно выполнять должностные обязанности, но подвиги едва ли. Заставить людей работать под музыку энтузиазма не получится без искусства влияния. Никакие подачки и пистолет не зажигают в людях энергию победы. Тут нужны более тонкие инструменты влияния, а не примитивное и привычное давление. Найдите работу по душе, и вам никогда не придется работать. Конфуций. Что превращает работу в хобби и провоцирует на подвиги? Характер работы, который соответствует индивидуальным особенностям человека. Ясная и вдохновляющая цель. Признание и одобрение со стороны начальства и коллег. Чувство локтя и командный дух. Творческая атмосфера. Отсутствие принуждения и давления. Осознание важности и ценности этой работы. Почему руководители вымучивают какие-то системы материальной стимуляции и четкой регламентации работы, когда только эти факторы вызывают энтузиазм и желание идти грудью на амбразуру? Когда людей мотивируют только морковкой, они забывают, что они люди. Наличные не единственный способ общения человека с человеком. Есть не менее ценная валюта для стимулирования и мотивации. Это власть, которую могут предложить лидеры. Люди, имеющие доступ к участию в принятии решений, получают власть и чувствуют себя справедливо оцененными. Наделение властью высвобождает энергию людей для более продуктивной работы. Лидеры, не желающие делиться властью, делают организацию бессильной, ибо все сотрудники себя таковыми считают. Люди, лишенные власти, стремятся дать отпор в виде саботажа, ухода с работы или вечного брюзжания. Перераспределение власти сплачивает людей для общего дела. Если лидеры держатся за власть крепко, антагонизм неизбежен. А теперь поразмышляйте, насколько права пословица «дорога в ад выложена благими намерениями». Вспомните ценность внимания, признания, веры в ваши возможности и заражения личным примером. Это сильнейшие стимуляторы, которые, кстати, не требуют денег. А заражение ценностью и значимостью поставленной цели. А заражение духом соревновательности с конкурентами. Так что лидерам для мотивации и стимулирования не хватает ни денег, а знаний о природе человека, ну, заодно и фантазии. Можно манить будущей выгодой, что и делают большинство лидеров. Но у руководства на самом деле мало того, что является раем для подчиненных. Должностей, премий и других ресурсов намного меньше, чем людей. Так что тактика соблазнения будущей выгодой хороша и действенна только в ограниченном диапазоне. Но если вы используете эту тактику как преимущественную, то вокруг вас соберется рой подхалимов. Похвала, признание, благодарность легче перышка, но тянут по весу на 1000 рублей.